слова тобой произносимы. В полудне за дверью закрытый шепот, дыхание жасмина, женские тонкие линии, женские тонкие пальцы, что не хотят расцепляться. Стены, окна, картины, книги, обои, снова картинка. Шум телевизора, стук, соседи, стул. Меня обними, меня обмани. Одним касанием губ сделай счастливее всего вокруг. Сделай невидимым взглядом своим обессилен. Меня сдвижь, вода падает с крыш. Улицы будут полны воды. Море должно быть живым, как я и ты. Рабочий снэр. В городе это навечно, я пленник.